Глава 4. В шаге от краха. Ну и что ты скажешь по этому поводу? Князь Владимир забросил в рот лесной орех и хрустнул скорлупой. Этого года урожай еще не подоспел. В стандартный походный продовольственный набор они не входят. Значит, специально озаботился. Видать, нравятся ему орешки. Вообще-то Михаил тоже не отказался бы погрызть семечки. Бывало порой, в особенности при дальних поездках, что помогало бороться с сонливостью. Только нет их сейчас на Руси, как и картошки. Ох, он бы сейчас умял жареный со свининой... Причем не с тарелки, а прямиком со сковородки и непременно чугунной. От одной только мысли об этом обильно потекла слюна. Вовремя, чего уж там. Перед ними сплошная стена половецкого войска, а он размышляет о гастрономических изысках. Вот всегда у него так. Верный признак сильного нервного напряжения. И так будет, пока не послышится свист первой стрелы. «Скажу, что мы их разобьем, если только ты сумеешь удержать в узде свое воинство», — ответил Михаил Владимиру. Сомнения Романова были вовсе не на пустом месте. Конница имела трех разных командиров со слишком уж вольными взглядами на дисциплину и исполнение приказов. К тому же больше половины кочевники, у которых своя тактика боя, да и расположились они в стороне, так что присматривать за ними не получится». Пехота также не имеет ярко выраженного единоначалия, да и подготовка с вооружением и снаряжением оставляет желать лучшего. Копьем орудуют, как вилами. На их фоне пограничники сплошь выглядят круче вареных яиц. Идея дать Ермаккану общее сражение исходила от Михаила, и Владимир с готовностью ее подхватил. Вот только теперь, глядя на половецкое войско, он не считал, что это хорошая идея. Выждав пару дней, пока половцы полностью соберутся в кулак, они выдвинулись к ним навстречу, держась извилистого русла Псёла. Заняли позицию, перекрыв одну из излучин реки, поместив лагерь внутри эдакой петли, прикрытой с трех сторон рекой, а с четвертой войском. «Сомневаешься на мой счет?» – явно недовольным тоном произнес Мономах. «Не в тебе сомнения, князь, а в твоем сборном войске». Кабы они все были обучены в равной мере и послушны воле одного командира, тогда дело иное. А так... Доводилось мне в империи видеть, как малые отряды выходили против большого войска и бивали их. Тот же Алексей Комнин, почитай, всегда сражался против врага, числом превосходящего. «Опять гнешь к порядкам, заведенным в пограничном и набору в армию всех мужиков?» «Так ведь случись...» «И вы все одно мужичье собираете на битву», – слегка развел руками Михаил. «Даже если позабыть о том, что мужика, постигшего воинскую науку, в узде держать будет тяжко, содержание такого большого войска обойдется куда как дорого. Говорили уж о том». «Говорили. Но есть траты, которые при всей своей неподъемности потом окупятся с лихвой», – вскидывая подзорную трубу, возразил Михаил. «Ох, договоришься, Михаил». Хмыкнув, погрозил пальцем Владимир. «Сам велел не скрывать от тебя моих суждений», – пожав плечами, возразил тот. Половцы, уже знакомые с дальнобойностью орудий пограничников, держались в отдалении. Отдельные всадники выскакивали вперед и горцевали на виду противника. Правда, должного эффекта это не вызывало. Слишком далеко. Ну, носятся где-то там вои, но толком ведь не разобрать... Объединенное войско заняло позицию шириной по фронту всего-то 300 метров, так что построение вышло плотным и с серьезным резервом. Перед пехотными частями в одну нитку вытянулись артиллерийские батареи. 16 орудий с интервалом порядка 20 метров. Учитывая дальность и скорострельность, должно получиться выдать достаточную плотность обстрела еще до соприкосновения с противником. А там и в упор отстреляться картечью. Выжидавший начало атаки хан все же понял, что русичи не сдвинутся с места. Время же работает против него. Он хочет возглавить обе орды. Мало того, продвигает на хана одного из куренных прежней орды Боняка. Но для этого ему нужна решительная победа. а ее никак не достигнуть, придерживаясь тактики выжидания. Каждый день отыгранный противником будет бить по авторитету новоявленного претендента на роль великого хана. Наконец, половецкое войско пришло в движение и устремилось в сторону уступающего им числом противника. Лава с визгами и улюлюканьем надвигалась над замерших русичей, и чем они были ближе, тем явственнее различалась яростная разноголосица. Романов скинул к губам трубу и заиграл сигнал на открытие огня. Артиллеристы в передовых рядах тут же отозвались дружным залпом. От войска русичей в сторону половцев устремились сотни темных росчерков стрел. Дистанция для луков запредельная, но пушки добить способны, хотя и едва ли не на пределе. «Князь, если позволишь, я к своим людям», – произнес Михаил. «Иди, воевода, после договорим». Пока Михаил скакал к своему наблюдательному пункту, орудия успели сделать еще один залп. А к моменту, когда он поднялся на сколоченную вышку, грохнули опять. Легкая разборная конструкция, не отличающаяся высокой прочностью, но достаточно надежная и позволяющая подняться над полем битвы. Вновь скинул трубу к глазу. Не сказать, что потери кочевников сколь-нибудь серьезные. Даже при такой плотности хорошо, как общим залпом ссаживается десятка три воинов. Да и то большинство либо ранены, либо потеряли коня. Правда, при такой толчее, оказавшись на земле с большой долей вероятности, на ноги ты уже не поднимешься. Затопчут и имени не спросят. Вот и выходит, что порядка сотни половцы уже потеряли, и в строй из них вернется лишь малая часть. Наконец, лава приблизилась уже вплотную. По всадникам начали бить лучники русичей. И тут уж плотность куда как выше, а потому и потери существенней. Правда, и противник не отмалчивается, посылая перед собой длинные стрелы. Появились первые потери и среди обороняющихся. Михаилу со своей наблюдательной вышки видно, что среди пограничников сраженных куда меньше, чем среди княжеского войска, что, в общем-то, и неудивительно. Не учили толком ополчение, вот и весь сказ. Дружина же стоит позади рядов пехоты. Впрочем, не в седлах сбивать стену щитов. Да и не в полном составе она тут, разве только продемонстрировать свое присутствие. Пропела труба командира артиллерии и грохнул слитный залп с визгом картечи. Вот это уже было по-настоящему страшно. Первые ряды атакующей конницы смешались, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Следующие за ними наскочили напавших, и на какое-то время там возникла куча мала. Артиллеристы вынули упоры станин лафетов из специальных углублений и свели их вместе. Поэтому после выстрела пушки откатились назад, уйдя за первые ряды пехоты. Дальше расчеты втянули их сами. Перед строем же пехоты появились огнеметчики. Когда конная масса все же преодолела завал из павших товарищей и лошадей, ее встретила другая напасть в виде струй жидкого огня, который проникал сквозь малейшую щель, добираясь до кожи. Крики, полные ярости и боли, брань, топот тысяч копыт, ржание и рев – все это смешалось в невообразимую какофонию. Казалось бы, после такого враг должен был отвернуть. Но половцы и не подумали отступать. Они продолжали наседать, пока, наконец, не добрались до ощетинившейся копьями пехоты. Вот только к этому моменту их атакующий порыв уже изрядно затормозился, и удар вышел каким-то вялым и беззубым. Да и не удар, а так, всего лишь толчок, который русичи выдержали без труда. Картина перед пограничниками несколько отличалась. Михаил отправил всех огнеметчиков поддержать княжескую пехоту, хотя от этого атакующим их легче не стало. Множество волчьих ям внесло ничуть не меньшую сумятицу в ряды половцев. А тут еще и непрекращающийся обстрел лучников и арбалетчиков. Когда же, казалось, полоса ловушек была пройдена, перед степняками вдруг выросли поднятые рогатки». Передние ряды останавливались, так как лошади категорически не желали бросаться на чистокол заостренных кольев. Последующие по обыкновению напирали на них, толкая на возникшее препятствие. И опять ржание, крики, надсадная брань, бессильные угрозы, бесконечное треньканье тетив луков и хлопков арбалетов, короткий посвист стрел. Сражение развивалось именно так, как и предполагал Михаил. Все же неплохо успел изучить тактику кочевников. Прорвать линию сходу не удалось, теперь они откатятся назад, чтобы закрутить карусель, засыпая обороняющихся стрелами. Только на этот раз их преимущество в дальности полета стрел не сработает. Во-первых, пушки куда дальнобойней, а во-вторых, у тех же пограничников луки турецкой выделки и мечут стрелы ничуть не хуже, чем у кочевников. Нападающие будут уменьшать процент попаданий по себе за счет своей подвижности. Обороняющиеся благодаря выставленной стене щитов, хотя, конечно, у княжеских отрядов дела обстоят несколько хуже. Все случилось именно так, как и рассчитывал Михаил. После непродолжительного обстрела лава вновь бросилась в атаку, опять завязла в пехоте и откатилась назад. Только на этот раз они и не помышляли о карусели. Казалось, подошел предел их мужеству, и они окончательно бросились в бега. Первыми не выдержали черные клобуки. Они укрывались в роще, которая поросла очередная излучина извилистого псела. Видя, как улепетывает орда Ирмаккана, их хан Худабей решил не ждать сигнала к атаке. Как видно, опасался, что все решится без их участия. С залихватским гиканьем кочевники вынеслись из своего укрытия и бросились преследовать убегающих. Видя такое дело, Ростислав приказал своей пехоте расступиться и пропустить дружину. Точно так же поступил воевода, командовавший сотнями киевлян. Следом за конницей бросилась в погоню и пехота. Вероятно, надеясь на то, что им удастся еще сразиться, когда начнется сеча между всадниками. «Здравствуй, жопа, Новый год!» – в сердцах выдохнул Михаил. И тут же вскинул к губам трубу, выдав комбинацию «прекратить преследование». Ясное дело, что только для своих людей, остальные не знали систему сигналов пограничного. «Воевода!» – выкрикнул Арсений, указывая в сторону творящегося безобразия. «Вижу», – даже не пытаясь скрыть свое недовольство, – ответил Михаил. Но то, что он увидел в следующее мгновение, заставило его и вовсе разразиться трехэтажным загибом. «Твою ж в грабину душу мать не хай! Да что же он делает?» Владимир также не сумел совладать с соблазном и бросился преследовать противника, увлекая за собой свою дружину. А может, он хотел обогнать свое воинство и заставить его вернуться? Романов без понятия. Ясно одно, все это добром не кончится. «Арсений, перекрывай пространство излучины!» – тут же распорядился он. «Мы встанем тонкой линией в две шеренги. Знаю, но у нас еще 700 конницы, которая в пешем бою дерется ничуть не хуже». «Может, тогда каре?» «Так мы не сможем защитить тех, кто вырвется из ловушки». «Слушаюсь». Грек вскинул трубу и заиграл сбор сотников. На сигнал потянулась дюжина всадников, командиров в сопровождении ординарцев. «Воевода, как быть дивизиону?» – поинтересовался Григорий, получивший звучную фамилию Пушкарев. «На передки и собирая орудие в кулак на левом фланге». «Слушаюсь». Тем временем трагедия продолжала разворачиваться. Ну или так считал только Романов. Вдруг и впрямь половцы не выдержали и побежали, а пограничники стоят в сторонке, при том, что киевляне и переяславцы пришли помогать им. Но Михаил тут же отбросил сомнения. Если противник реально побежал, то это ничего не изменит. Чтобы рубить бегущих, ни доблести, ни особого умения не нужно. Если уж войско поддалось панике, то оно тут же превращается в стадо баранов. Преследователи же – в волков. Тут Владимиру помощь не потребуется от слова совсем. Впрочем, сомневаться Михаилу пришлось недолго. Для начала, отдалившись на дистанцию чуть больше 2 километров, половцы развернулись и встретили преследователей грудью. Завязалась кровавая сеча. И то, насколько слаженно противник вдруг прекратил бояться, однозначно указывало на военную хитрость и виртуозно проведенный маневр. Пехота еще не поняла, что произошло, и, окончательно потеряв строй, продолжала бежать к месту схватки. И остановить их никакой возможности не было. Даже если он сейчас отправит к командирам вестовых, чтобы сообщить, что впереди ловушка, те попросту не сумеют совладать с этой уже неуправляемой массой. «Ратников», продолжая осматривать поле боя, в подзорную трубу подозвал Михаил. «Я воевода», — откликнулся Гаврила. Он теперь командовал линейным кавалерийским полком, по старинке все еще именуемым «дружиной». Впрочем, к ней же относится и артиллерия. Заставские и ополчения проходят по отдельной графе. «Забирай полк и дивизион. Общее командование на тебе. Выдвигайтесь на полкилометра вперед, и как только появятся половцы, начинайте обстрел». «Слушаюсь». «Смотри, не увлекайтесь. Твое дело прикрытие. Несколько залпов и назад. Там вам никого не спасти. Нужно только замедлить и привлечь внимание пехоты. Чем раньше побегут обратно, тем больше спасется». «Слушаюсь». Запустить бы змея с наблюдателем, но, к сожалению, ветер совсем слабый и подъемной силы недостаточно. Поэтому и приходится драться практически вслепую. Борис отправил своих разведчиков, но вестей пока нет. Да и если появится, будет уже поздно. Это не воздушная разведка, слишком большое плечо доставки сведений. Впрочем, Михаил правильно просчитал противника. Половцы и впрямь ринулись в атаку. Только не с одного фланга, а сразу с двух. Как видно, расположение справа конницы черных клобуков их ничуть не смутило. Или они и впрямь не знали об этом. Да и без разницы. Теперь и русичи, и их союзные кочевники – всего лишь дичь, угодившая в западню. Андрей ударил пятками в бока, посылая коня вперед. Это было его первое крупное сражение. Не называть же таковым атаку на всполошившееся стойбище. Опять же, там они действовали в пешем порядке. А когда на них насели кочевники, сбили каре и без труда отбивали наскоки всадников. И потерь-то не понесли. Так, только несколько раненых. Да и то из числа ополченцев. Все же выучка у большинства из них оставляет желать лучшего. В порядках конницы громыхали упряжки с орудиями, расчеты которых устроились кто верхом, кто на передках, а частью прямо на орудиях. Имелись там откидные сиденья. Вид у всех серьезный да нельзя. Вообще-то греков слабо себе представлял, как пушкари будут биться в рядах кавалерии. С пехотой все понятно, они могли даже наступать в одних порядках. Такое на учениях отрабатывалось и не раз. Правда, из всех элементов сегодня использовали только один – это когда при очередном выстреле пушка откатывается назад за первые ряды пехоты. Но с конницей ничего подобного не отрабатывали. Когда отдалились уже на полкилометра, из-за небольшой возвышенности появились половцы. Поначалу-то они понеслись на пехоту киевлян, но, приметив пограничников, начали заворачивать в их сторону, перенаправив атаку на них. И тут же засвистели свистульки командиров. Звучали они на разные лады, но тренированные уши бойцов улавливали различия и безошибочно определяли, какой именно из них относится к ним. Мало того, они даже отличали их по голосам, верно выделяя свистки командиров разных уровней. Науку в них вдалбливали крепко и жестко. Орудийные упряжки начали разворачиваться и, наконец, остановились, выстроившись в линию. Не по линейке, а скорее как бык поссал. Но сейчас не до изысков. Выполняя команды, пушкари соскочили на землю и начали готовиться к стрельбе. «Стрельба с откатом! Заряжать картечью! Шевелись, братцы!» С откатом – это значит, что в целях экономии времени упоры станин в землю вкапываться не будут. Видел Арсений такое не далее, как несколько минут назад. Поэтому держаться лучше в стороне. Но вместо того, чтобы посторониться, им приказали выдвинуться перед орудиями и выстроиться, прикрывая их. Кочевники уже знают, сколь губительными могут быть пушки, а потому могут и не пойти в лобовую атаку. Затевать же с ними перестрелку не с руки. Вот и измыслил Ратников эдакую каверзу. Во всяком случае, именно к этому выводу пришел Андрей. Едва построились перед пушками, как послышался сигнал полковника – длинный и два коротких свистка, а после паузы еще один короткий, которые поспешили продублировать остальные командиры. Разве только десятники уже скомандовали голосом. Одну зажигательную стрелу приготовить!» Впрочем, в этом не было необходимости. Бойцы уже потянулись за стрелами, которые в саадаках находились в отдельных жестких гнездах. Достав стрелу, Андрей плеснул на нее из небольшой фляжки, хранившейся там же, после чего вооружился огнивом, высек искру, поджигая пропитавшуюся паклю, и поспешил убрать все лишнее. Опять сигнал, и он, вскинув лук, изготовился к стрельбе. До первых рядов половцев метров 300. Они также вскидывают луки, но пока не стреляют, слишком далеко. Свисток. Андрей потянул тетиву и пустил стрелу по крутой траектории. Та устремилась ввысь, оставляя за собой дымный шлейф. Пока опишет эту дугу, противник как раз окажется в зоне поражения. Греческий огонь – страшная штука. Обычная стрела просто завязнет в щите. Склянка же зажигательной разобьется, расплескав воспламенившуюся жидкость. Загорится не только щит. Горящие капли и струи могут попасть на тело всадника, на шкуру лошади, на воина по соседству. Температура столь высока, а боль нестерпима, что лошади становятся неуправляемыми. Человек не может думать ни о чем другом, кроме как о нестерпимой боли. Даже в случае, если рана не смертельна, дальше биться воин уже не может. Едва пустив стрелы, всадники поспешили выполнить новую команду. Убрали луки, перекинули из-за спин щиты и потянули из петель копья. Андрей почувствовал, как по телу пробежала волна возбуждения. То ли страха, то ли нетерпения. В рядах половцев поднялась сумятица. В какой-то мере наступательный порыв был сбит заметавшимися всадниками, охваченными пламенем. Но в общей массе потери все же случились не столь уж ощутимыми. Большинство стрел прошли мимо, загоревшись уже на земле. Трава сильно истоптана, да и высохнуть толком еще не успела, а потому опасаться пала не приходилось. Так что нет никаких препятствий перед 3000 кочевников, несущимися неудержимой лавиной на 9 сотен пограничников».